Глава 12. На следующий день уже начали переезжать потихоньку. И, как ни странно, самым рьяным в деле переезда оказался брат Семен. Торопился заселиться в старое жилище господина Эшбахта, которое теперь считал своим. У Волкова же забот прибавилось. В дом нужно было мебель покупать. Та, что он приобрел для старого дома, в новой совсем не подходила. Стол на всю залу из толстенных досок, даже из бруса. Тяжеленные лавки, что ночью становились кроватями. Да и сами тяжелые кровати не шли никак к новому дому. А посуда, а гобелены на стены, шкуры или ковры на полы, подсвечники, лампы. Разве все вспомнишь сразу? Он пошел к себе в спальню и отпер сундуки. Достал деньги и обомлел. Вдруг понял, что серебра-то у него осталось совсем немного. Да, были 2000 монет в двух больших мешках. Так они на постройку церкви должны пойти. Еще оставались деньги в маленьком мешочке, который он обещал брату Симеону. Еще был полупустой мешок, там почти 500. Вот и все серебро. Остальное золото, которое ему очень не хотелось тратить. Поначалу кавалер даже испугался. Куда деньги делись? Потерял? Украли? Еще недавно он получил за ограбление ярмарки в Меликоне почти 3000 монет приза. 3000! А перед этим еще от епископа 400. Куда же дел он их? Ну да, за дом придется отдать 2000. Это главная его трата. Сестре в приданое ушла куча монет. Половина мешка без малого. Потом солдатам дал серебра. За сражение на реке выплатил почти 300. За поход в город тоже дал 24 монеты серебром. Не будут солдаты таскаться туда-сюда просто так? Офицерам он не платил, те сами знали, за что воевали и для чего в город ездили. А вот солдатам пришлось платить. Амбары строил и пристань, они в копеечку вышли. Столько пришлось леса из города везти. Лес дорог, перевоз дорог, все дорого. А фестиваль мужикам устраивал. Второй день в деревне пьяный гул стоит. Пир ланскнехтом тоже недешев был. Подлец-трактирщик просил 38 монет. А когда Волков сказал, что даст 25 и не пфенигом больше, так схватил эти деньги и ни слова не возразил. Еще радовался вор. Видно, даже так хорошую лишку взял. А еще людям сыча, что на том берегу сидят, и самому сычу много денег шло. Еще по мелочи, по мелочи, по мелочи. Нет, не терял он денег, и никто его не обворовывал. Нет. Просто текут они сквозь пальцы, как вода. Не удержать. Он засыпал серебра себе в кошель. Опять даже не считал его. 2 полные пригоршни. Надо будет Бригит дать 5 монет на женские нужды. Бригит не женщина, а удовольствие. Не зря говорят про рыжих, что в них огонь дьявольский. Вчера ночью еще неизвестно, кто кого брал. Он ее или она его. Словно бес в ней любовный был. И царапалась, и кусалась, словно зверек. А еще выла сквозь зубы, чтобы не кричать, дом не перебудить. Такую бы ему жену, раз Брунхильды нет. От нее получились бы хорошие дети. Дочери красивые, а сыновья яростные. А ему досталась эта бледная немочь, вечно недовольная и припирающаяся. Надо будет Бригит 10 монет дать. Она ему нужна. Он вздохнул и опять вспомнил про деньги. Война, стройки, пиры, покупки. Ох, недешевое это дело быть господином. Захлопнул сундуки, запер их и пошел вниз смотреть, как дворовые собирают скарб для переезда. Сел в кресло. Как и договаривались еще вчера, пришли к нему Йоган и господин фон Клаузевиц. «Йоган», — распорядился Волков, — «господину рыцарю обещано мной 1000 десятин пахоты. На солдатском поле еще есть земля, что не распахивается? Свободная там есть земля? Или солдаты все возделывают?» «О, какой там!» — Йоган махнул рукой. «Там много целины. Бурьяна столько, что коня измордуешь, пока все поднимешь. Выдели господину фон Клаузевицу лучшую 1000». Рыцарь поклонился Волкову. «Хорошо», — кивнул Йоган. «Землицу-то найдем не самую худшую, а кто же ему пахать-то будет? Мужиков-то у нас лишних нет?» «Ну, может, он солдат наймет, а ты скажешь им, как и когда лучше пахать и что сеять». «Ну, ясно», — согласился управляющий без всякой радости. «А чего ему радоваться? Еще одна забота». «Господин фон Клаузевиц», — продолжал Волков, — «а думаете вы строить дом или тут у меня будете жить?» Рыцарь задумался и сказал после. «Дом мне не по карману. Ваш этот дом вполне пригоден для жилья. Я не из тех спесивцев, что требуют личных апартаментов». «Да, но здесь помимо вас будут жить и другие люди. И мой поп, которому теперь принадлежит дом, и молодые господа из города, и мои оруженосцы». «Ничего, я не дерзкий человек и напрасных свар не затеваю, тем более что из всех ваших людей я буду старшим, а значит, должен служить им примером». «Хорошо, но имейте в виду, что для дома вы можете брать все, что найдете на моей земле бесплатно. Мои офицеры поначалу, пока не было кирпича у нас, строили свои дома из орешника и глины. Хорошего леса на них уходило немного. Дома получались простыми, но удобными и даже красивыми, если их побелить. А теперь у нас и кирпич свой. Солдаты жгут его во множестве, он дешев». «Вот как?» — задумался фон Клаузевиц. «И где же мне будет позволено ставить дом, если надумаю?» «Да где захотите. Хоть тут, в Эшбахте, хоть у сыроварни». «У сыроварни это...» «Это как ехать к амбарам, к реке, на восток. Там дома всех моих офицеров. Впрочем, если вас не тяготит жить с другими господами тут, то живите, я просто предложил вам». «Спасибо», — рыцарь поклонился. «Я подумаю». Пришли из нового дома госпожа Эшбахта и госпожа Ланге. Бригит весела, радостно, вся светится от переезда и от того, что у нее будут свои покои. Даже Элеонора Августа и та не так недовольна, как обычно. Сама заговорила с Волковым. Стала рассказывать, что надобно купить в дом. «Будет, будет вам», — морщился кавалер, слушая разговоры и причитания женщин. «Перины и простыней у нас достаточно из приданного госпожи. Посуды столько, что лишнее есть. Коли гости придут, так всем серебряных стаканов хватит». «А кровати?» — с возмущением говорила жена. «Мне? Нам нужна новая кровать. А Бригит кровать? Я хочу, чтобы у Бригит была хорошая кровать. А еще гобелены на стены». «Хорошо, хорошо», — вздыхал кавалер. «Будет, госпоже Ланге, хорошая кровать и хорошие перины с простынями. Все будет». Госпожа Ланге улыбалась, довольная. А Волков подсчитывал в уме расходы. Тут пришел Максимилиан и сказал. «Кавалер, к вам гонец». Волков даже спрашивать не стал, что это за гонец, от кого или как выглядит. Он и так знал, от кого. И не ошибся. Опять был посланец от самого курфюрста. Гонец стоял в 3 шагах от кавалера с пакетом в руке, а Волков письма не брал. Тогда Максимилиан забрал письмо и положил его перед господином. «Скажи ему, кто лет эдак 10 назад?» «Да какие 10? 5 лет назад, что писать ему будет герцог? Да не простой герцог, а настоящий курфюрст, так не поверил бы. А может, и в морду дал бы говорившему, посчитав его слова за насмешку. А вот прошло время, и вот оно, письмо от курфюрста. Лежит перед ним, и никакого трепета у него перед этой бумагой нет. Наоборот, век бы ее не видать. Да, многое в его жизни с тех пор, как он служил в гвардии, переменилось. Но письмо все лежит. Гонец стоит терпеливо, кухарку Марию рассматривает. Максимилиан отошел к стене, сел на лавку. А Волков бумагу все не брал, странился, как будто она с проказой или чумой. Сидел и тер глаза руками, словно спать хотел, хотя совсем недавно лишь завтракал. Но сколько так глаза не три, а письмо не исчезнет, и гонец не растает. Взял он, наконец, бумагу, посмотрел на ленту, на печать, развернул ее нехотя. «Сын мой, писали вы мне, что не дужите, и так ваш недуг тяжек, что ехать ко мне не можете от того, что немощны. А мне говорят, что недуг ваш не тяжек, и немощь ваша сошла совсем. И так не тяжек недуг ваш, что соседи от вас плачут слезами горькими и пишут мне жалобы. Послов жалобщиков шлют с просьбой, чтобы унял я вас. Много о вас говорят дурного, много злого. Хочу сам от вас самого слышать, как дела у вас в Эшбахте идут, как с соседями вы живете, как мир храните. Поэтому прошу вас слезно быть ко мне немедля, иначе я к вам буду». Вильбург. Курфюрст Карл. Перстень герцога приложен. Считай приказ. Как думал Волков, так и вышло. Уже не просто письмо, уже повеление сеньора. И не просто повеление, уже и угроза в нем. Попробуй, дерзкий, только ослушаться, так сам приду. Конечно, сам он не придет, но уж людишек своих точно пошлет. Гадать о том не надо. А гонец стоит над душой, ждет. Нужно ответ герцогу сочинять. А сочинять нечего. Только все то же писать, что и в первый раз. Ну не ехать же к курфюрсту в самом-то деле. Взял бумагу, перо. Монах, как увидал гонца, так принес все без напоминания. Стал писать. «Государь мой, хотел вам сам писать, да все еще хвор был. Живу здесь, как на войне, и двух недель не прошло, как воры из-за реки, те, что из кантона Брегген, вышли на берег мой все в железе и доспехе. Были они во множестве. Думали грабить, как раньше грабили. Пришлось идти на них со всеми людишками моими и гнать их обратно за реку, чтобы не дать грабежу случиться. Так еле отбился от них, так как воров оказалось премного. Сам же был ими побит, ранен в шею и снова хвор стал, в чем клянусь вам Богом. Лекарь мой, честный монах Дерингховского монастыря, брат Ипполит, вам подтвердит. И тоже поклянется, что говорил он мне на коня не садиться много дней, так как горячка от раны может быть. И прибуду я к вам, как только смогу, по делам и здоровью. Уповаю на Бога и на вас, как на заступника. Вассал ваш, Иероним Фольков, кавалер. Милостью Бога и вашей милостью, господин Эшбахта». Тут Волков поднял глаза на гонца. «Ты ли мне в прошлый раз письмо доставлял от герцога?» «Я, господин», — отвечал гонец. Волков достал талер и показал. «Значит, знаешь, что с этим делать?» «Прогулять его в Малине. Гулять 2 дня», — улыбался посланник. «Молодец», — Волков кинул ему монету. «Вези письмо не спеша». Хотя вряд ли такая задержка могла его спасти, но он готов был цепляться за любую возможность отсрочить следующее от герцога письмо, а тем более людей от него. Гонец ушел, а кавалер остался в думах нелегких сидеть. Брат Ипполит стал его смотреть, а он даже не морщился, когда лекарь давил и мял. Не до раны ему сейчас было. Он бы на 2 такие согласился. Лишь бы герцог про него забыл хотя бы на год.